капитан по жизни ловит крабов. Держится за рею наш матрос, у него в погоде небольшой вопрос. Может быть, он с мачтой целовался или, как учили, оторвался. И ему интимный снится сон, стройную рыбачку видит он. Матрос, матрос, матрос, сигналит сос, сигналит сос, сигналит сос. Матрос, матрос, матрос, сигналит сос, сигналит сос, сигналит сос. У матроса модная тележка, нет, спасательном кругу. Ждем тебя, матрос, на берегу. Матрос, матрос, матрос, сигналит сос, сигналит сос, сигналит сос. Матрос, матрос, матрос, сигналит сос, сигналит сос, сигналит сос. Матрос, матрос, матрос, сигналит сос, сигналит сос, сигналит сос. Матрос, матрос, матрос, сигналит сос, сигналит сос. Here's an oldie but goodie. Сигналит сос, матрос, матрос, матрос, матрос, сигналит сос, сигналит.